Глава 27. Пространство сгустилось, время замедлилось. Я ощущала себя угодившей в янтарь мухой, вся сжалась, прижимая к себе Тенька и стараясь отпрянуть как можно дальше от пугающего лица первого магистра, которого я впервые видела так близко. «Кто здесь дядя? Нас подслушивали!» Нинель рухнула рядом на колени, мигом забыв о посиневшем горле. Впрочем, след от удавки на ее бледной шее таял с каждой секундой. «Колебание магического фона», — задумчиво проговорил первый магистр и, глядя прямо мне в глаза, уверенно произнес: «Здесь никого нет». И тут до меня дошло, что они меня не видят. Не видят совсем. «Ну кто-то же был здесь?» «Пи-пи-пи!» — радостно устремился ко мне цыпленок, и внутри все похолодело. Кажется, рановато обрадовалась. «Вот оно что! Жар-птица!» — первый магистр подхватил птенчика. «Которая чихает, как человек?» — раздраженно воскликнула Нинель и тут же поникла под суровым взглядом дяди. «Мимо отражателей муха не пролетит!» — процедил магистр, и Нинель оглянулась на зеркальные шары. «К слову об отражателях. Тебя тоже здесь быть не должно, дорогая племянница!» «Да, дядя». Наша стервель мастерски изобразила саму покорность. А может, и не изобразила, кто ее знает. Взбучку-то дядюшка ей устроил серьезную. Их спины скрылись за стволами деревьев, а я все никак не могла отдышаться. Казалось, что сейчас первый вернется, и я, в отличие от стервели, ему не родня. Меня не пожалеет. «Тяв!» «Тише. Я не знаю, как ты это проделал, малыш, но имей в виду, самое время вернуться». Не выпуская феника из рук, я осторожно выглянула из своего убежища. В ближайшем к нам шаре виднелись удаляющиеся спины магистра с племянницей. «Тяв!» — уже тише тявкнул лисенок. При этом смотрел на ближайший к нам шар с вожделением голодного обжоры, которому придильщицы послали кусок сыра. «Нет уж!» — я перехватила верткого зверька понадежнее. «Слышал, что первый сказал. И не думай!» «Тяв!» Не желал сдаваться зверек. Я вдруг ахнула. Шубка под моими пальцами была прозрачной. Собственно, как и сами пальцы. Потому я сразу и не заметила странности. «Ты сделал нас невидимыми!» Дошло до меня, когда утки на пятые сутки. «А теперь пошли проход искать, через который сюда попали!» Зверек моргнул и покачал головой. «Ну, здравствуйте! Что значит «не пойдем»?» Возмутилась я. «Тяв!» И снова рывок к зеркальному шару. «Есть у нас такой же. Прямо в холле висит. Лилаи его как зеркало используют. Кривляются мартышки перворукие. А шары эти, кажется, не только отзеркаливают, но и передают информацию магистрам». Не выпуская феника из рук, я приблизилась к шару. Мы с Теньком в нем не отразились. Только вблизи я смогла рассмотреть, что шар крутится вокруг своей оси. Медленно, почти незаметно. Но вертится. Не успев толком понять, что делаю, да и зачем мне это, крутанула отражатель против часовой стрелки. И тут же увидела, как из-за деревьев снова показались первый магистр с Нинель. Только двигались они спинами вперед. Я прислушалась. Голоса отражений были тихими, как писк комарика, и все же они были различимы. «Где вы говорите, это случилось, первый магистр?» Узнала я зазвучавший за деревьями голос магистра Фрема. И хоть тот вроде как нормальный, встречаться с ним или с первым не было никакого желания. На внезапную счастливую невидимость я решила не полагаться лишний раз. Все-таки Тенек еще маленький. Вдруг это просто счастливая случайность. Не хотелось бы возникнуть перед магистрами прямо из воздуха. Что-то подсказывало, за уже подслушанное первый по головке не погладит. И на прессу уверенно наплюет с парящего острова. Шутка ли? Долгожданная родня в правлении. Сам сказал, Лилаю с таким удачным даром ждали. И если он истеричку Нинель за угрозу делу не пожалел, со мной тем более церемониться не станет. «Тенек, миленький, как ты это проделал?» — горячо зашептала я. «Самое время ноги делать, если не хотим потом ласты склеить. Ну же, пушистик!» Феник посмотрел на меня снисходительно и принялся вырываться с таким жаром, что меня холодный пот прошиб. «Если это так необходимо, Я поставила зверька на землю, подозревая, что вскоре сильно пожалею о своей опрометчивости. Но другого выхода не было. Сюда я угодила в процессе погони за лисенком. Значит, надо довериться зверю из запределья снова. Оказавшись на земле, тенек рванул вперед с резвостью гепарда-лошади. Я, понятно, за ним, не разбирая дороги и не чуя под собой ног. Голоса магистров за спиной. Прозрачная решетка, проступившая в воздухе, пушистый хвост впереди и мое неровное дыхание. Снова протискиваюсь между прутьев и падаю на землю в изнеможении. А стоит мне отдышаться, замечаю, что мы снова не в том саду. Здесь не было отражателей, и деревья были другие. По залитым солнцем разноцветным дорожкам гордоливо вышагивали павлины. «Опять не то», — сообщила я теньку. «Тяв!» Не согласились со мной и весело поскакали за павлином.